«Обещаете?» Веслав взял пальцы Юли в свои руки. Подошел к ней совсем близко. «Все так коротко. Наша встреча. Хочу помнить». «Я это сделаю», — согласилась девушка. «Я тоже хочу помнить вас». Веслав отступил назад, но руки Юли не выпустил. «Наша тайна?» — лукаво спросил он. «Секрет», — девушка улыбалась, игриво. «Слуги принесут платье в вашу комнату», — пообещал поляк. Настя пожалела, что осталась за ними подсмотреть. «Вот теперь Юля с ним открыто флиртует. А если у них все сложится?» «Нет, Настя все равно найдет способ тоже тут остаться. Юля ее подруга, она не откажет. А там Настя точно придумает, как занять место Юли». Веслав со своей избранницей покидал комнату. Настя поспешила за ними. Теперь еще идти вниз в библиотеку. Уже спускаясь по лестнице, Настя вдруг подумала, что хозяин дома слишком уж щедрый. Он так легко предлагает своим гостям что-то взять, чуть ли не дарит какие-то вещи. И ведь для каждого нашлось что-то особенное, даже как-то пугает. Девушка тут же вспомнила разговор перед экскурсией. «А что, если поделиться этой информацией с Лёхой и Витой? Интересно будет посмотреть, как они переполошатся». Глава 11. Зоя послушно и устало следовала за Веславом и остальными туристами. Для себя в этот вечер она поняла две вещи. То, что ей этот дом очень не нравится, как и сам хозяин. Более того, ее пугает и дом, и сам пан. А еще, что она очень хочет домой. И сделает все, что угодно, чтобы вернуться в Россию, в свой уютный, замечательный мир, к своим родным. Зоя на самом деле была очень счастливой женщиной. И это было заметно каждому, кто с ней встречался. Ее родители занимали хорошее положение во времена СССР. Семья жила довольно вольготно, имела связи. Зоя никогда ни в чем не нуждалась. Она закончила школу с золотой медалью, потом поступила в университет и тоже отучилась первый курс на отлично. И удачно вышла замуж. Удача эта крылась не в выгодном статусе мужа и его состоянии. Нет, в его личности. Зоя и Захар реально друг друга любили, а остальное смогли создать. Да, муж сумел в лихие 90-е построить бизнес, развивал его многие годы. Зоя при нем снова ни в чем не нуждалась, жила богато и сытно. У нее родилось двое замечательных сыновей. Ее подруги, а также партнера мужа, его клиенты и многие другие нужные люди видели их с Захаром дом идеалом вкуса и гостеприимства. Зоя удивительно умелая хозяйка, а еще прекрасная мать и чудесная жена, напоследок красивая женщина. Только все это было построено ее же руками. Не все и всегда было гладко. Дважды дело мужа было на грани краха. И только Зоя смогла поддержать Захара, верила в него, буквально заставляла идти вперед. Также с упорством и смелостью она воспитывала своих мальчиков, превращая их в успешных одаренных людей. Она по кирпичику строила уют своего дома. Милая, смешливая, немного застенчивая, на самом деле Зоя имела железный характер и титаническую волю. Семья — это ее дело, ее мир, ее жизнь. И она построила эту жизнь идеальной. Подтверждением тому стало то, что и муж, и сыновья в Зое души не чаяли, боготворили мать и жену. Искренне признавали, что без нее никто бы из них не стал собой. Зоя выглядела на 45, но на самом деле ей исполнилось 50 пару месяцев назад. Она гордилась каждым годом своей жизни. Никогда не молодилась, не старалась как-то обмануть свой возраст. Просто счастье и благополучие действуют лучше всякой косметики. Женщина всегда была со вкусом одета, вся ее одежда, аксессуары и украшения, какие муж так любил ей дарить, были четко подобраны. Стильная стрижка, домашний, но тщательный уход за собой. Дети и муж должны ею гордиться, Зоя должна соответствовать им. Семья же не сомневалась, что так и есть, и каждый старался сделать так, чтобы Зоя ими гордилась, порадовать жену и мать. Так и эта поездка стала подарком к юбилею. Старший сын и невестка, в которой Зоя души не чаяла, нашли агентство, выбрали маршрут. Путевку покупали уже вместе всей семьей. Зоя была искренне растрогана и заранее счастлива. Ожидания оправдались, путешествие ей нравилось очень. Сначала, правда, Зоя была немного дезориентирована и чувствовала себя неуверенно. Но ей так повезло с попутчиками. Алексей — милейший человек, чем-то так похожий на ее старшего сына. Веселый шутник, но при этом заботливый и внимательный. Вита, которая как-то невзначай умеет поддержать, когда это необходимо. Светлана, их сопровождающая, тоже чуткая и милая женщина. Больше всего Зое почему-то нравились брат и сестра Кира и Кирилл. Зоя как-то сразу начала их немного опекать, как и Сашу, а вот Дмитрий Иванович вообще чудо-человек, такой очаровательный. Зоя чувствовала себя в этой компании тепло и уютно, как-то так быстро к ним всем привыкла. И сейчас здесь, в этом странном доме, Зоя волновалась уже не только за себя, но и за них всех. Все здесь не так, пугающе и ненормально. Женщина точно и окончательно осознала это, когда Веслав показал им ту комнату, где обучали наследников дома. Жуткое место детского одиночества. Здесь, в этих стенах, как кажется, никогда не было семейного тепла и настоящей любви, потому Зое просто было тут плохо. А сам поляк? Невольно поверишь, что Лёшенька прав. Маньяк просто. Так улыбается радушно, а сам всегда говорит жестокие вещи. Да еще так легко. Нет, они должны бежать из этого дома, выбираться как можно быстрее. Вот только за окном уже ночь, они тут заперты до утра. И приходится идти всем вместе за этим Веславом, слушать его, смотреть на красивые, но явно бездушные вещи. Счастье, что они ушли с того этажа, снова спустились вниз в холл. Тут как-то проще и спокойнее. Им обещали библиотеку. Зоя обожала читать. И детективы, и мистику. Под настроение можно и женские романы. Пока дети учились в школе, заново прочла и переосмыслила всю классику. И русскую, и зарубежную. Да, лучше уж посмотреть на книги. Библиотека — это всегда что-то приятное, как и посещение книжного магазина. Всегда праздник. Особенно для их милого профессора. Зоя как-то сразу начала улыбаться, когда представила себе реакцию Дмитрия Ивановича на обещанную коллекцию книг. Да, библиотека того стоила. Просторная зала, где все стены от пола до самых высоченных потолков увешаны полками с книгами. Здесь даже были еще такие смешные приставные лесенки, чтобы доставать сверху нужные тома. А еще удобные диванчики, низенькие столики, где можно читать с комфортом и куда всегда удобно отложить книгу, если прервался помечтать.